Матерь Агни-йоги. Цените людей, которые дают вам радость и приносят мир. Обычно люди и омрачают, и тревожат, и обессиливают. Согласованные ауры мощно усиливают друг друга. Первое условие для взаимоусиления – это согласованность. Знаете, как редко это бывает? Знаете, что достигается она в течение длительного времени? Высшей формой согласованности будет согласованность иерархическая, то есть согласованность вверх по линии иерархии. Согласованность с учителем и согласованность между учениками относятся уже к согласованности иерархической. Серебряная нить удерживается именно согласованностью.